Глава 8. Леон. Точно чист. Сначала подумал, что она так неудачно пошутила, но нет. Я кота блохастого в постель не пущу. Ультимативно аж скулы сводит. Тебе прививку показать, да? Ну, Надя, не было у нас. Умоляю ее пустить себя в постель к собственным детям. Не удивлюсь, если доказательство того, чего не было, тоже попросит. Дожили. «Без подробностей», — цокает, выставляя ладонь перед собой. «Ложись с того краю. Утром белье продезинфицируешь». И, фыркнув, девчонка в противоположную сторону удаляется. «И ты, мамуль», — молит простуженная Катя и дергает ее за руку. «С нами. Ну, пожалуйста». Бывшая женушка гневно вздыхает. «Разбаловала на свою голову», — борчит. «Спи, моя красавица!» — шепчет Аня. «Сладких снов, моя хорошая!» Катя и накрывает обеих одеялом. Целую девчонок по очереди в лобик. Прикрыв глаза, инстинктивно привстаю, тоже свое лицо подставляю, и лишь потом до меня доходит. «Ты-то чего?» Надя осаждает с полуоборота, отстраняясь от меня. «Убаюкать надо?» — я думал. «Думать, Ветров, это не твое!» Анюта начинает хихикать, проказница. Надя ложится на другую сторону кровати. Выдыхаю. Девочки между нами. Вот теперь я спокоен. Даже не замечаю, как, расслабившись, наконец-то крепко засыпаю. А просыпаюсь, когда в ноздри ударяет приятный цветочный аромат, а лоб щекочет прядью волос. Надя рядом. Девушка по новой накрывает малышек, которые успели раскрыться во время сна. А сама, похоже, собирается уходить. «Ты не остаешься?» Хватаю ее за руку. Надя вздрагивает, хмурится. «Девочки уснули?» Резонно подмечает шепотом. «Все, Леон, я ухожу». «Как это уходит? А если они проснутся?» Начинаю нехило так паниковать. «Куда это она собралась?» «Не грудные». Вырывает свою ладонь из моего захвата. «Ты же рядом?» «Ну все, капец». Дверь захлопывается, а мы с девчонками остаемся одни. Плюс моя паника. И что я так нервничаю-то? Анюта сплела из своего тела что-то наподобие паутины, закинула на меня ножку, вцепившись крепко ладошками в мою шею. Встать мне не удастся, не разбудив малышек. «Вот попал, так попал». Крепко. Снова лежу и думаю, только теперь в спальне Нади. Охренеть. Чертовка. Псом или котом меня блохастым обозвала. Оправдываться за близость с невестой заставила. Принцессой тихой было столько лет, а теперь вон ухажер объявился и характер истинный пробудился. Наверное, в глубине души я считал, что она никуда не денется. Мотаю головой. Просыпаюсь рано, когда лучи солнца заливают спальню. Не выспался ни то слово. Башка трещит. Малышки спят рядом, а вот Нади нигде нет. Так и не вернулась, бессовестная. Слышу звуки воды из ванной комнаты. Дергается ручка. Надя выходит оттуда с полотенцем на голове. Чистая, только из душа. В пижамных брюках и майке. Бодрая, свежая. Садится на стул напротив зеркала. Закипаю от злости. Стоит представить, что она всю ночь с этим айболитом зависала, а потом сразу в душ. А теперь сюда, к девочкам. Боялась, что я, блохастый и грязный, своим присутствием оскверню ее постель. А сама? Аккуратно убираю ладошку доченьки на подушку, осторожно встаю. «Иди уже к себе», — грубит вместо «доброго утра», потирая шею. И злит меня еще сильнее. Теперь я знаю, как сбить с нее спесь. «А где доброе утро?» Изгибает бровь в недоумении, но все же здоровается. «Доволен? Теперь уходи». Волосы свои влажные расчесывает, будто меня здесь больше не существует. Смотрю на нее в зеркало, как завороженный. Понимаю, что бесит меня неимоверно, но даже шагу отсюда сделать не могу. И перестать смотреть тоже. Аж кровь закипает. «Что ты пялишься?» «Ты сама напросилась, принцесса». Ставлю ладони на столешницу по обе стороны от девушки. Да так, чтобы Надя в моем капкане оказалась. Напугать чуть-чуть хочу. «Руки убрал?» — шипит. Кричать не будет. Девочки еще спят. Чувствую, как она напрягается. Я ее такую чистую сейчас. «Если я тебя поцелую», — шепчу ей на ухо. «Орать будешь?» «У меня маникюрные ножницы», — выпаливает гневно. «Будет больно». Перехватываю ее руку, ставлю свою ладонь поверх ее нежной. «Да не трону я ее. Дурак, что ли? У меня вон через стенку невеста, а про поцелуй так, чтобы ее чувства ко мне проверить, спросил. Да и обидеть я ее не смогу. Не посмею обидеть ту, что родила мне двух детей». Но видеть, как губы ее поддрагивают, а глаза сверкают от злости, настоящий кайф. За скверный характер немного проучу. Наклоняясь, в нос ударяет ее запах, и как же капец меня от него сейчас кроет. Прикрываю глаза. «Ну и?» — хрипло шепчет она. «Что не целуешь?» «Чего?» И в следующую секунду происходит то, чего я совсем не ожидаю. Надя со всей дури наступает мне на ногу, отдавливает большой палец, затыкает мне рот рукой да так, что мои вопли растворяются в ее ладони. Свободная рука чертовски перемещается мне на вчерашнее покалеченное ухо. «Надеюсь, мой поцелуй тебе понравился?» — шепчет она и, скрутив мочку уха, вышвыривает меня из комнаты, хлопнув дверью перед моим носом. «Что это только что было? Теперь ты меня реально разозлила, девочка. За мной реванш».